Моя цель – любить сегодня себя больше, чем вчера. Цели. Моя цель – любить каждый настоящий момент. Я вкладываю любовь во все, чем занимаюсь, будь то поход на рынок, работа, кругосветное путешествие или просто домашние дела. Одна из наших целей в жизни – помочь исцелить мир, поэтому мы начинаем с исцеления самих себя. Центр нашего мира всегда там, где мы. Наши мысли расходятся от нас в разные стороны, как круги по воде. Когда мы создаем в себе гармонию, выбирая исключительно гармоничные мысли, наша энергия уходит от нас в мир, воздействуя на людей, обстоятельства и вещи. Эти вибрации ощущаются ими и вызывают доброжелательный отклик. Так давайте же постараемся добиться того, чтобы излучать только гармонию и любовь. Я выбираю свою собственную концепцию милосердного, любящего Бога. Бог. Нас всех создала одна сила. У меня хватает сил сделать выбор и видеть все в истинном свете. Мой выбор – смотреть на все так, как это делает Бог, глазами любви. Поскольку суть Бога заключается в том, что Он вездесущ, всемогущ, всеведущ, и я твердо знаю, все, что есть во Вселенной, это любовь Бога. Божественная любовь окружает меня, живет во мне и идет впереди меня, расчищая мне путь. Я – любимое дитя Вселенной, и Вселенная с любовью заботится обо мне сейчас и всегда. Когда мне что-нибудь нужно, я обращаюсь за помощью к силе, создавшей меня. Я высказываю свою просьбу и заранее благодарю, зная, что нужное время и в нужном месте моя просьба будет исполнена. Я делюсь только хорошими новостями. Сплетни. Я общительный человек. Осознав однажды, какой вред приносят сплетни всем, кто их передает и слушает, я решила перестать сплетничать и в результате на протяжении почти 3 недель не знала, о чем мне говорить. Я поняла, что мне лучше говорить только хорошее о своих знакомых. Тогда, в соответствии с законом жизни, и они будут говорить обо мне только хорошее. И теперь положительные вибрации сопровождают и приветствуют меня везде, куда бы я ни шла. Я люблю беседовать с людьми неспешно, внимательно слушая то, что они мне говорят. И меня несказанно радует, когда мои слова вселяют в них бодрость и поднимают настроение. Все, что мы даем, мы получаем назад. Зная это, я тщательно выбираю слова. Если я слышу историю негативную по содержанию, я никому ее не передаю. Когда же я слышу позитивную по содержанию историю, я пересказываю ее всем. Я ценю свою свободу, а потому никогда не обвиняю ни себя, ни других. Чувство вины. Я люблю себя такой, какая я есть. Это хорошая аффирмация для освобождения от чувства вины. В детстве я только и слышала: «Не будь такой, не говори так, нет, нет, нет, нет». В своем стремлении заставить меня хорошо себя вести, родители манипулировали мной, вызывая во мне чувство вины. Религия также прибегает к этому средству, чтобы держать в повиновении верующих, утверждая даже, что их ждет гиенна огненная в случае непослушания. Я прощаю церковь и церковные власти. Я делаю выбор простить своих родителей и простить себя. Все мы жили под тяжким бременем вины, считая по той или иной причине, что мы недостаточно хорошие. Это новый день. Давайте же вернем свою силу. Я начинаю с того, что заявляю о безусловной любви к себе и самоприятии. Я хороша именно такая, какая я есть, в этот самый момент. Головные боли. Я одобряю в себе все. Одним из стереотипов мышления, способствующих возникновению головной боли, является потребность в самобичевании. Когда в следующий раз у вас разболится голова, вы можете спросить себя: «Откуда у меня это чувство недовольства собой? Что такого я мог сделать, из-за чего чувствую себя сейчас таким пришибленным?» Я научилась прислушиваться к своему внутреннему диалогу. И теперь, когда у меня возникают негативные мысли о том, что я недостаточно хороша или делаю что-то неправильно, я тут же обращаюсь со словами любви к себе и к ребенку внутри меня. Вместо того, чтобы заниматься самобичеванием, я выбираю мысли, полные любви и самоодобрения, которые питают меня. Когда я сознаю, что что-то гнетет меня, я не обвиняю в этом себя, а ищу иные способы избавиться от чувства угнетенности. Я одобряю себя. Как и я, мое тело спокойно, здорово и счастливо. Исцеление. Хорошее здоровье – мое священное право. Я открыта и восприимчива ко всем несущим исцеление энергиям во Вселенной. Я знаю, что каждая клетка в моем теле умна и знает, как себя исцелить. Мое тело всегда стремится к идеальному здоровью. И сейчас я убираю все преграды на пути к его исцелению. Я изучаю основы правильного питания и даю моему телу только хорошую, здоровую пищу. Я слежу за тем, что думаю, и позволяю себе лишь здоровые, позитивные мысли. Я отпускаю от себя, стираю и уничтожаю все мысли, несущие заряд ненависти, зависти, гнева, страха, жалости к себе, стыда и чувства вины. Я прощаю всех тех, кто когда-то обидел меня. Я прощаю и себя за причиненные другим обиды и за то, что так мало любила себя в прошлом. Я люблю свое тело. Я посылаю эту любовь в каждый орган, мускул, в каждую косточку и частичку. Наполняю любовью каждую клетку. Я благодарна своему телу за все то прекрасное здоровье, какое было у меня в прошлом и в настоящем. Я принимаю исцеление и хорошее здоровье здесь и сейчас. Любовь к себе и к другим позволяет мне полностью реализовать свои возможности. Высшее благо. Я всегда стремлюсь к своему высшему благу. Энергия, создавшая меня, является той же самой силой, с которой я взаимодействую, творя свою жизнь. И эта сила хочет лишь того, чтобы я выразила и испытала свое высшее благо. Я делаю все, что в моих силах, чтобы мое истинное «я» приобрело жизненно важное значение, и я могла передать ему контроль над всем. Действуя таким образом, я по-настоящему люблю себя. В результате передо мной открываются большие возможности, и в мою жизнь входят свобода и радость, и совершенно удивительные ежедневные чудеса. Мое высшее благо включает в себя и высшее благо для других. Это поистине акт любви.